Глава 60. Ловушка. Буря негодования, вызванная махинациями Каупервуда в Спрингфилде весной 1897 года, бушевала без устали до самой осени, и газеты Восточных Штатов день за днем освещали все ее перипетии. Фрэнк Алджернон Каупервуд против штата Иллинойс, так определила это единоборство одна из нью-йоркских газет. Всякая популярность обладает большой притягательной силой. На кого не произведет впечатление орел известности, который окружает некоторых людей, придавая им особый блеск, попалась на эту удочку и Беренис. Как-то раз чикагская газета, забытая Каупервудом на столе, привлекла ее внимание. В пространной редакционной статье перечислялись разнообразные преступления Каупервуда, в частности, его интриги в законодательных органах штата, и далее говорилось так. «Этот человек отличается врожденным, закоренелым, неистребимым презрением к массам. Люди для него лишь пигмеи, рабы, обеспеченные тащить на своем горбу величественный трон, на котором он восседает». Еще ни разу в жизни Фрэнк Каупервуд не снизошел до прямого и честного обращения к народу, когда ему нужно было что-либо от него получить. Так в Филадельфии он стремился завладеть Конкой мошенническим путем через подкупленного им городского казначея. В Чикаго повторилась та же попытка с помощью взяток завладеть наиболее доходными предприятиями города, использовать их в своих корыстных целях, тогда как они должны были служить на благо общества. Фрэнк Алджернон Каупервуд не верит в силу народа, не возлагает на него никаких надежд. Общество для него — это только нива, с которой он хочет снимать обильную жатву. Он мысленно видит перед собой ряды согбенных спин, люди повержены на колени, в прах. Они склонились ниц, припав лицом к земле, а он шагает по этим согбенным спинам вперед к господству. В тайниках своей души он не признает никого и ничего, кроме себя. Он сторонится масс, боясь, как бы нужда и нищета не отбросили на него мрачной тени, не потревожили его эгоистического благополучия. Фрэнк Алджернон Каупервуд не верит в народ. Это грозное обличение, прогремевшее в спрингфилдских газетах в момент, когда в законодательном собрании шли решающие бои и подхваченные чикагской прессой, а затем другими газетами, сильно взволновало воображение Беренис. Она думала о Каупервуде, о том, как он ведет отчаянный поединок, разъезжает из Нью-Йорка в Чикаго и обратно, строит свой великолепный дворец, собирает картины, воюет с Сейлин, и мало-помалу он превращался в ее глазах в существо почти легендарное, приобретая черты не то сверхчеловека, не то полубога. Как же можно требовать от него, чтобы он шел протаренным путем? Подчинялся каким-то раз навсегда установленным, трафаретным правилам. Это невозможно, этого никогда не будет. И этот-то человек добивается, как милость ее расположения, благодарен ей за каждую мимолетную улыбку, готов покорно исполнять все ее прихоти и капризы. Что ни говорите, а любая женщина таит в сердце мечту о герое, своем будущем избраннике. Если одни создают себе идолов из камня или полена, то другим требуется какое-то настоящее величие, и в том и в другом случае сохраняется иллюзия языческого идеала. Беренис ни в какой мере не смотрел еще на Каупервуда, как на своего будущего возлюбленного, но его недозволенное преклонение льстило ей. Как-никак, это была дань со стороны человека, сумевшего, по-видимому, приковать к себе взоры целого света. А Каупервуд, между тем, видишь ты пожар грандиозной битвы, которую он вел на Среднем Западе, озарил уже столбцы нью-йоркских газет, и они начинают обвинять его в подкупах, лжесвидетельствах, в попытках попрать волю народа и прочее, прочее. Почел за лучшее забежать вперед и оправдать себя в глазах Беренис. Навещая ее дома или сопровождая в театр, он мало-помалу поведал ей всю историю своей чикагской борьбы. Он очертил перед ней характеры Хэнда, Шрайхарта и Арнила, описал зависть и мстительность этих людей, побуждавшие их так упорно бороться против его деятельности в Чикаго. Не родилось еще такого человека, который мог бы добиться чего-нибудь в чикагском муниципалитете, не прибегая к взятке, — сказал Каупервуд. Кто выложит деньги, тот и получит то, что ему нужно. Он рассказал Бернис, как Труман Лесли Макдональд безуспешно пытался выжать из него 50 000 долларов, а потом газеты, кстати сказать, значительно расширили круг своих подписчиков и нажили немалые деньги, избрав его своей мишенью. Он откровенно признался ей в том, как был отвергнут светскими кругами Чикаго, приписав это отчасти недостаткам Эйлин, отчасти тому, что он сам, как некий Прометей, бесстрашно бросал вызов обществу. «Я справлюсь с ними и теперь», — торжественно заявил он Беренис, когда они завтракали как-то раз в полупустом зале ресторана «Плаца». Его холодные серые глаза отражали в эту минуту всю неукротимость его духа. Губернатор не подписал еще законопроект о предоставлении мне долгосрочных концессий. Разговор этот происходил в то время, когда спрингфилдский этап борьбы еще не был закончен. Но он его подпишет. Тогда мне останется только выиграть одно последнее сражение. Я должен объединить все чикагские трамвайные линии в одной системе управления. Я могу осуществить это лучше, чем кто-либо другой. А потом, если уж непременно нужен, чтобы город сам владел этим хозяйством, он может купить их у меня. И тогда, — спросила Бернис мягко, польщенная оказанным ей доверием, — о, не знаю еще. Вероятно, поселюсь за границей. Моя судьба, мне кажется, не слишком занимает вас. Буду пополнять свою коллекцию. Но если вы потерпите поражение, это невозможно». — ответил он холодно. — И кроме того, при любых обстоятельствах мне хватит средств до конца жизни. Я уже устал слегка от всей этой кутерьмы. Он улыбнулся, но Беренис видела ясно, что мысль о возможности поражения омрачила его. Его душа жаждала победы, победы во что бы то ни стало. Этот разговор произвел сильное впечатление на Беренис, ведь имя Фрэнка Алджернона Каупервуда — привлекала сейчас к себе всеобщее внимание. А тем временем пришли в действие еще некие зловещие силы. Это тоже лило воду на его мельницу. Мало-помалу миссис Картер и Беренис стали замечать, что ультраконсервативные дома перестают посылать им приглашения. Беренис была слишком заметной фигурой, чтобы о ней можно было просто позабыть. Месяцев 5 спустя после случая с Билзом Четси на торжественном завтраке у Хэггерти какой-то заезжий гость из Цинциннати указал миссис Хэггерти на Беренис. «Об этой особе, — сказал он, — начинают ходить странные слухи». Миссис Хэггерти написала друзьям в Луисвилль и получила требуемые сведения. А вскоре после этого состоялся званый вечер в честь первого выезда в свет Джеральдины Борга, и Беренис, школьная подруга ее сестры, была странным образом забыта. Беренис не оставил этот случай без внимания, а затем и Хэггерти не включили ее, вопреки обыкновению, в число своих гостей на летний сезон. Их, к примеру, последовали и Зиглеры, и Деминги. Никто не позволил себе никаких оскорблений по ее адресу, ее попросту перестали приглашать. И, наконец, развернув как-то утром трибюн, Беренис прочла, что миссис Корскейден Бэджер отплыла на пароходе в Италию. Эта дама считалась ее лучшим другом, и вот она узнает об ее отъезде из газет. Беренис умела понимать без слов. Она знала, откуда подул на нее этим холодным ветром и что он ей сулит. Нашлись, правда, и такие, наиболее отчаянные, из самых отчаянно эмансипированных, которые остались при особом мнении. Миссис Пэтрик, Джилл Хэннин, например. «Нет, нет, нет, не может этого быть, какой ужас! Но все равно я люблю Беви и всегда буду ее любить. Она такая умница. Двери моего дома будут по-прежнему открыты для нее. То, что случилось, не ее вина. Она прирожденная аристократка, этого у нее никто не отнимет. Как, однако, жестока жизнь!» Или миссис Огаста Стебрис. Неужели это правда? Не могу поверить. Но все равно Бэви слишком очаровательна, чтобы отказаться от ее общества. Я, во всяком случае, намерена игнорировать эти слухи, пока только это возможно. Бэви будет посещать мой дом, даже если все от нее отвернутся. Или миссис Пеннингтон Дрюри. Как, Бэви Флеминг? Кто это выдумал? Никогда не поверю. Я очень к ней расположена. Подумать только, Хэггер теперь стали ее принимать. Вот тупица. Но в моем доме она всегда будет желанной гостьей, дорогая малютка. Как может она отвечать за прошлое своей матери? Однако в костном мире денежных тузов, опирающихся на силу своего капитала, условностей, чванливой благонамеренности и невежества, Бэви Флеминг стала персона нон грата. Как же она к этому отнеслась? Сознанием своего внутреннего превосходства, которое не могут поколебать никакие житейские невзгоды. Те, кто наделен яркой индивидуальностью, обычно знают себе цену уже с детских лет и, за редким исключением, никогда в себе не сомневаются. Жизнь с ее разрушительными приливами и отливами бушует вокруг. Они же, подобно утесу, горделивые, холодные, неколебимые. Беренис Флеминг так свято верила в то, что она неизмеримо выше своего окружения, что даже теперь ухитрялась высоко держать голову. Тем не менее, положение было не из приятных, и она стала внимательнее приглядываться к возможным претендентам на ее руку. Как видно, единственным выходом могло быть замужество. Брэксмер ушел из ее жизни навсегда. Он был где-то далеко, на востоке, в Китае, кажется. Его увлечение ею, как видно, прошло. Килмер Дьюэлма исчез, тоже попал в силки. Это достойное приобретение было сделано одним из тех семейств, которые закрыли сейчас свои двери перед Беренис. Но в тех светских салонах, где ее еще продолжали принимать, разве не были они ярмарками невест? Два раза перед ней как будто открывалась возможность устроить свое будущее. Двое молодых людей, оба богатые наследники, делали попытки завоевать ее расположение. Судьбе было угодно, однако, чтобы это кончилось быстро и ничем. Один из этих юнцов, Педро Рисер Маркадо, бразилец, питомец Оксфорда, казалось, был искренне и страстно влюблен, но, увы, только до тех пор, пока не узнал, что у Беренис нет ни гроша за душой, и что она... Кто-то что-то шепнул ему на ухо. Другой претендент был некто Уильям Дрейк Бауден, отпрыск старинного рода. Семейство Бауден проживало в собственном особняке на Вашингтон-сквере. Беренис и Бауден встретились как-то на балу, потом на музыкальном утреннике, потом еще где-то. После этого Бауден представил Беренис своей матери и сестре, и те были очарованы. «Ангел! Божество мое!» — в упоении вырвалось как-то раз у юного Баудена. «Согласны ли вы стать моей женой?» Беренис поглядел на него с любопытством и сомнением. «Давайте подождем немного решать этот вопрос, друг мой», — предложила она. «Я хочу, чтобы вы проверили себя, действительно ли вы меня любите». Вскоре после этого разговора Бауден увидел в клубе одного из своих товарищей по колледжу, и тот сказал ему примерно следующее. «Послушайте, Бауден, вы мой друг. Я видел вас с этой особой, мисс Флеминг. Я, конечно, не знаю, как далеко у вас зашло, и не хочу быть навязчивым, но, скажите, достаточно хорошо вы осведомлены обо всем, что касается этой девицы?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Бауден. «Будьте добры, высказаться яснее. О, прошу прощения, дружище, я не хочу вас обидеть, поверьте, вы же меня знаете. Старая дружба, колледж и всякое такое прочее. Словом, послушайте с моего совета. Наведите справки, пока не поздно. Вы можете услышать кое-что. Если это правда, вам следует знать. Если нет, нужно пресечь эти сплетни. Быть может, я ошибся, тогда готов держать ответ, но, говорю вам, я слышал толки, словом, самыми лучшими намерениями старина, поверьте. Наводятся справки. Ревнивые и завистливые языки работают вовсю. Всем известно, что мистер Бауден должен как-никак унаследовать 3 миллиона. В результате крайне неотложный отъезд куда-то. И Беренис, сидя перед зеркалом, недоуменно спрашивает себя, что это такое. Какие толки идут за ее спиной? Как все это дико! Ну что ж, она молода и красива, найдутся другие. Но все же она могла бы, кажется, полюбить Баудена. У него такой легкий, беззаботный нрав, какая-то бессознательная артистичность. Право же, она была о нем лучшего мнения. Но Беренис не пала духом. Она держалась замкнуто, надменно, чуть-чуть грустила порой, порой была безудержно весела. Но даже в эти минуты веселости ее все чаще и чаще охватывало теперь странное ощущение тщеты и призрачности всего существующего. Как, однако, все неверно в этой жизни. Лишите цветок воздуха и света, и он увянет. Поступок ее матери уже не казался теперь Беренис таким непостижимым, как прежде. В конце концов, разве это не дало ей средства удержаться на какой-то ступеньке социальной лестницы и сохранить для своей семьи положение в свете? Красота быстротечна, как сон, и также иллюзорна, а человеческая личность со всеми ее достоинствами не имеет, как видно, большой цены. Ценится другое — происхождение, богатство, умение избежать роковых случайностей и сплетен. Губы Беренис презрительно кривились. Что ж, жизнь нужно как-никак прожить. Нужно уметь притворяться и лгать, вот и все. Молодость оптимистична, а Беренис при своем зрелом неполитом уме была еще очень молода. Жизнь казалась ей азартной игрой, таящей в себе много возможностей. Главное в этой игре не упустить удачу. Взгляды Каупервуда находили теперь отклик по ее душе. Человек должен сам строить свою жизнь, делать себе карьеру, иначе его удел унылое, безрадостное существование на задворках чужого успеха. Если свет так мелочен и капризен, если люди так тупы, ну что ж, она знает, что нужно делать. Жизнь принадлежит ей, и она сумеет ее прожить. Деньги — вот что должно ей в этом помочь. К тому же Каупервуд день ото дня казался ей все более и более привлекательным. «Он и в самом деле очень мил», — думала Беренис. «Он был несравненно интереснее большинства окружавших ее людей. В нем чувствовалась сила». Беренис была неестественно весела эти дни, словно хотела крикнуть всем: «Победа останется за мной».